Глава 11. Вечером в хазарском стане на лугу шло бурное веселье. На лаву настреляли дичи, и теперь, когда мясо уток, зайцев и вепря было готово, начался настоящий пир. Ясы предпочитали варить мясо в котлах целыми тушами или очень большими кусками. Огромные котлы для этого они возили с собой на заводных конях. Голова вепря предназначалась в жертву Авсати, богу диких зверей и покровителю охоты. Ее варили, чтобы потом подать вместе с шеей и лопаткой самому старшему, то есть Азар-Тархану. Легкая, печень и почки заворачивали в сальник и обжаривали на грядах. Гряда — вертел для мяса. Держа в левой руке это мясо, а в правой — чашу медовухи, Азар-Тархан поблагодарил Авсати за удачу на охоте, съел немного и передал мясо и чашу далее, сидевшему рядом с ним Ярдару. Азар позвал всех оружников из Тархан-городца, и теперь они сидели на кошмах у высоких костров вперемешку с хазарами. На кострах висели котлы, источающие запах жирного мясного варева. Из Тархан-городца принесли пиво и вареного меда. Женщины напекли лепешек и блинов. Все ели, как редко удается поесть, в полуголодное время перед новым урожаем. И веселье все разгоралось. На краю стана послышались крики, заиграли рожки. «Вон она!» — заговорили у костров, многие встали на ноги, чтобы лучше видеть. «Ведут, ведут!» «Вот и славно!» Азар-Тархан поставил серебряную чашу на землю. «Я уж стал было думать, что она опять обернулась сорокой и улетела из бани через оконце». «Ничем она не обернулась», — буркнул Ярдар, которого даже пиво не могло развеселить. Он знал, что обязан как-то выручить Заранку, и изыскивал к тому способы. Она обычная девка, а не колдунья. Но Азар едва ли его слышал. Ему неприлично было скакать от нетерпения, но он выпрямился, сидя, вглядываясь в близящееся шествие. Опасаясь, как бы добыча не сбежала, он велел своим людям дожидаться возле бани, следить, чтобы дочь ведуницы не ускользнула через какую-нибудь щель и привести ее обратно к нему. По мере приближения шествия по всему стану нарастал шум. Гудели рожки, кто-то из хазар подыгрывал им на бубне. Впереди важно выступал старик Карабай, ухмыляясь под тонкими полуседыми усами. За ним в окружении нескольких хазарских отроков шла девушка, с головой укрытая белым тонким полотном. Зрелище было настолько торжественное и значительное, что все славяне и хазары забыли о еде и собрались к главному костру. Вот шествие остановилось перед Азаровым шатром. «Что такое, Карабай?» — с преувеличенным удивлением воскликнул Тархан. «Неужели она так страшна собою, что ее лицо нельзя показывать людям? Или, может, у нее коровья голова или черное рыло, как у лесной свиньи? Неужели даже в бане не удалось смыть с ее лица кору и мох?» «Не тревожься, господин», — Карабай поклонился, ухмыляясь. «Ничего ужасного ты не увидишь, напротив. Я велел прикрыть ее полотном, чтобы красота этой девы не ослепила взоры». «Ну-ка!» — он строго огляделся. «Живо все прикрыли глаза! Прикройте глаза, как будто вздумали сдуру потаращиться на солнце! Да и ты, муча! А не то ослепнешь дуралей, и какой будет прок господину от слепого лучника!» Охотно вовлекаясь в игру, все поднесли ладони к глазам, однако жадно наблюдали сквозь растопыренные пальцы. Рожки смолкли, только бубен с позолоченными бронзовыми бубенчиками еще постукивал и позвякивал задорно. Хлопнув в ладоши, Карабай медленно потянул покрывало с головы девушки. Белая ткань соскользнула и упала на траву. Заранка стояла столбом, свесив руки и опустив голову. Ее вымыли, расчесали и заплели волосы, надели новое очелье с двумя серебряными лучистыми кольцами из запасов Миравы. Сестра дала ей свою сорочку, раздобыла у Вербины пояс и вздевалку ее дочери из беленого свежего льна, обшитую полосами красного и желтого шелка. По сравнению с тем, что было, преображение казалось волшебным, не менее значительным, как если бы и правда зверь превратился в человека. Сейчас, глядя на белое лицо, горящее румянцем, на гладко заплетенные, еще немного влажные волосы, а коса у Заранки была гораздо ниже пояса, хазары и впрямь верили, что до бани она была покрыта мхом и дубовой корой. Раздались изумленные и восхищенные крики, многие от радости захлопали в ладоши. Азар-Тархан осматривал свою добычу, и на лице его расползалась довольная улыбка. «С 10 лет я ездил на лов», — начал он, и крики примолкли. «Охотился и с соколами, и с собаками, и в степях, и в лесах, и с луком, и с копьем. Случалось мне брать даже степного парда, но никогда еще я не видел такой удивительной добычи, зеды и дауаги. Обидно будет, если такая девушка, красивая, словно дочь самого солнца золотого, опять обернется туром или еще каким диким зверем». «Она не обернется», — поспешил вставить слово Ярдар. «Я же говорил тебе, а теперь ты сам убедился. Это обычная дева, ее род знают в наших краях издавна. Ее отец Далемир Милованов сын, из внуков Жукоты, который...» «Оставь!» Азар-Тархан движением руки прервал его. «Может, ее отцовский род и ведом людям, но жены... Такие странные создания, в них никогда нельзя быть уверенным. Берешь вроде красавицу тихую, как вода летним вечером, а она вдруг оборачивается вздорной ведьмой, шипящей, как змея». Он вздохнул. «Ну скажите, разве не все жены сродни оборотням?» Он оглядел своих людей, и те озадаченные закивали. «Дурная жена злее оборотня», — буркнул кто-то. «Брань хуже битья». «Справедливости ради надо сказать», — вставил Карабай. «Здешние женщины поклялись мне матерью-землей, что у нее нет хвоста». «Это важный довод», — кивнул Азар-Тархан. «Когда они так хороши собой и без хвоста, немало находится таких, кто соглашается взять их за себя». При этих словах Заранка вдруг подняла лицо и распахнула глаза. В зрачках ее вспыхнул отблеск близкого огня, и от неожиданности этого движения людям показалось, что мертвая ожила, зачарованная очнулась, что свет впервые коснулся ее очей. А взгляд Заранки устремился прямо на Ярдара, кривым и опасным путем, но старухи-суденицы привели ее именно туда, куда она нацелилась сама. Заговоренный пояс и сейчас был с нею, лежал за пазухой новой сорочки. Общая удача ее и Ярдара, завязанная узлом, ждала, дадут ли ей расправиться. Перед таким вызовом судьбы и сам Ярдар не мог устоять. Его будто толкали в спину невидимые, но уверенные руки. «Если это надобно, чтобы знать, что она не зверь и не лесовица, я возьму ее в жены», — сказал он с чувством, будто прыгает с высоты. Но если уж судьба его подвела к этой высоте, отступить означало бы осрамить и отца, и деда Ульфаста, ходившего на греческую Амастриду. «Ты?» Этого Азар-Тархан не ожидал. Удивленный этой мыслью, он перебросил взгляд между лицами Ярдара и Заранки и заметил, как в них одинаково что-то переменилось. Заранка подняла руку и положила на грудь, на спрятанный там пояс. И Ярдар ее понял. Мирава ведь заверила его, что ее сестра выполнила свое обещание. Люди вокруг загомонили. Еще один признак оживления застывшей невесты давал понять, что жених ей нравится. «Это моя добыча», — возразил Тархан. И красота вымытой лесной девки, и дух соперничества, и привычка везде и всегда первенствовать подогревали его азарт, не позволяли уступить человеку ниже себя по положению. Я загнал ее в лесу и стащил с дерева. Видит Авсати, по праву, она моя. Его люди одобрительно закричали. До того они не были уверены, чего хочет господин, но теперь находили, что добыча вполне его достойна. Но она и раньше была. Ярдар глубоко вдохнул, понимая, что отступать некуда. Я раньше обручился с нею. Теперь загудели уже все. Хазары возмущенно, а тархановцы изумленно. Кто-то даже крикнул: «Да быть не может!» Настолько дикой всем казалась мысль, чтобы их молодой воевода, знатный красавец, вторым браком женился на младшей дочке ведуницы из крутого вершка, да еще и снятой с дерева, как лесовица. «Обручился?» Азар Тархан гибким и сильным движением поднялся на ноги и приблизился, ступая по траве, мягко как барс. «Этого ты мне не говорил. Когда ее привели, ты не сказал ни слова про обручение. Ведь правда?» Хазары поддержали его криком. «Я как-то к слову не пришлось», — Ярдар сглотнул. Он сам не понимал, в опасное положение себя ставит этим признанием или в смешное, и оттого в душе мешались решимость и растерянность. Глянув на своих людей, он не прочел на их лицах никакой поддержки. В глазах было удивление, недоверие, осуждение. Да чуть ли не все считали, что он лжет, пытаясь выгородить глупую девку, но утраты чести воеводской она не стоит. «Видно, ты не узнал ее, когда она была в своем лесном обличье», — усмехнулся Азар, уперев руки в бока. «А когда ее отмыли, ты разглядел, как она хороша. Но теперь поздно». «Но, Тархан, я сразу сказал тебе, что это не оборотень, что это девка из нашей волости, что я ее мать знаю, да все знают». «У твоего обручения есть послухи? Ты ударил по рукам с ее отцом, заплатил за нее вено?» Ярдар промолчал. В свидетелях их полууговора был только дуб Троесил, но он в послухи не придет. А из Заранкиной родни в крутовом вершке знала только Огневида, и то не от него. «Кто-то из вас слышал об этом?» Азар взглянул на тархановских старших оружников. Безлет, Верхуша, Овчан — все в недоумении покачали головами. По их лицам было видно — не было такого, да и едва ли могло быть. Кроме Огневиды знала об уговоре только Мирава, но замужнюю женщину не потянешь в послухи, особенно без позволения мужа, а его получить нельзя. Ярдар чувствовал, что сам залез в ловушку и не может дернуться ни вперед, ни назад. И вот-вот сделается посмешищем, а это в его положении хуже смерти. «Я сам возьму ее в жены!» Азар Тархан поднял руку, и при свете огня блеснул багряной искрой самоцвет жабик у него в перстне. «И очень хорошо, если она честного рода вашей волости. Ваша волость и ты, Ярдар, склонны держать перевес с теми, кто проливал кровь хазар и сгубил моего брата». Он перестал улыбаться, его лицо ожесточилось, ноздри гневно дрогнули, а в глазах блеснул бешеный огонь ровно в камне жабики. «Те самые русы, что здесь были? Ты, а не кто иной, искал их дружбы, хотя знал, что они убили моего брата». «Я этого не знал!» Отчаянно выкрикнул Ярдар. Мысли о Заранке мигом испарились из головы, прошиб холодный пот. «Как я мог знать? Я не вещун! О твоем брате они ни слова не сказали, клянусь Перуном!» «Но ты знал, что они — кровные враги хазар и Хаканбека Аарона, однако сидел в гостях у этого шайтана, их вожака, что ростом с дерева, и улыбался ему, будто он твой побратим». Возмущенный этим, как клеветой, Ярдар перевел взгляд на Хастена. Тот изо всех сил старался сохранить невозмутимость, но что-то в лице его давало понять. Это от него Азар узнал то, чего знать ему не следовало. «Клялся же, жупелица скверная!» — мысленно выбранился Ярдар. «Чтоб тебя, тварь гнусную, лютый хряснул!» «Я только хотел уберечь от разорения!» — задыхаясь отрывисто, забормотал он. «Их 2000, а нас...» «Хватит!» — Азар отмахнулся. «К псам твои оправдания! Если ты и правда друг мне и верный слуга Хаканбека, ты тем докажешь мне дружбу, что будешь пить и веселиться на моей свадьбе с этой вашей девой. Я возьму ее как выкуп вашей измены и заклинаю вас вашими зедами, что не позднее зимы вы все...» Он бешеным взором окинул тархановцев, замерших у костра, и каждый ощутил себя мышью под взглядом ястреба. «Докажите мне вашу верность получше, чем питьем, с оружием в руках, когда мы пойдем громить наших врагов и мстить за кровь моего брата. Да услышит меня Уастерджин и все 7 богов!» Ответом было молчание. Тархановцы, изумленные чудными открытиями и придавленные угрозой, не смели подать голоса. Ярдар почувствовал, что дух его сломлен. В нем осталась яростная злость на Хастена. Вот кто истовый переведчик. Но перед Азаром он был безоружен. «Отведите красотку в шатер», — Азар кивнул своим людям, — «а мы будем пить и веселиться, пока в последнем бочонке не высохнет дно». За спинами толпы снова заиграл бубен, сперва робко и тихо, потом все более смело и зажигательно. 2 отрока подтолкнули Заранку к Азарову шатру. Она прошла и скрылась за пологом, больше не подняв глаз и не одарив взглядом никого. Только старый Хельф отметил, и после бани она не вымолвила ни единого слова. А значит, пока не скажешь, чтоб ожила по-настоящему. Темнело, но веселье на лугу делалось все более буйным. Из города было хорошо видно, как пылают внизу высокие костры, бросая отблески на белые пологи шатров, как устремляются в небо целые облака искр, как бьется пламя на ветру, будто плененная огненная птица норовит вырваться и улететь. Долетала гудьба рожков, стук и звон бубна, пение, топот. У костров под хлопанье в ладоши плясали то тархановцы, то хазары, черные на фоне огня фигуры, казались ночными бешеными кудами. Ни в каком страшном сне Мирава увидеть не могла, что такое беснование будет называться свадьбой ее сестры. Тархан-городец тоже не спал. Все мужчины были на лугу, старшие веселились вместе с хазарами, отроки сидели и стояли поодаль, наблюдая за ними не без надежды, что их тоже пригласят к котлам, когда старшие уже не смогут больше есть и пить. Белея в полутьме лицами и сорочками, они напоминали рать мертвых, что наблюдают за трапезой живых, но не смеют приблизиться. Девушка из леса давно скрылась в азаровом шатре, но сам Тархан еще пировал с соратниками, запевал песни, принимался рассказывать Ярдару, как похитил свою невесту, его дед, но сбивался на язык ясов. Женщин на луг не пускали, чтобы не вышло лишних раздоров, но в городце им хватало работы. Ярдар велел постараться и угостить хазар получше, пустить в ход запасы жита, на которых предполагалось дожить до новой жатвы. И хозяйки стеная подчинились. Дымили все летние и хлебные печи под навесами, везде пекли лепешки и блины из пшеничной, ячменной, овсяной, ржаной муки. Вынесли из погребов сметану, молоко, сливки, масло, мед, соленую рыбу. Испеченные блины и лепешки сносили к корытам у ворот, где их принимали Дивея и Азора, а оттуда отроки несли на луг. Рдянка и Елина трудились у своей печи и наряду с другими приносили большухам готовое угощение. Миравы те не видели, но думали, что она хлопочет в избе. Однако там Миравы не было. Она приказала Елине Ирдянке делать, что велено, припасов не жалеть, но сама повозилась с чем-то у большой укладки и пропала с глаз. Хорошо, что Ярдар всех занял работой. Ни Реманте, ни Вербине некогда сидеть возле нее. С тех пор, как она услышала, что Азар-Тархан решил участь Заранки, душа в ней будто окостенела. Никто не может взять Вадимую жену без уговора с ее родом, а Азар даже не спросил, кто над Заранкой старший, кто есть из родни, не велел никого из них к нему доставить. Потешится, пока стоит у Тархан-городца, да и покинет ее на позор всему роду. Если и увезет с собой, тоже радоваться нечему. Безродная и бесприданная, такая жена окажется в доме на положении рабыни. Участь ее ждет, самая низкая и горькая. Смириться с такой долей Мирава не могла, как не может здоровый человек покорно идти ко дну, пока есть силы держаться на воде. У Заранки нет другой забороны, кроме нее, но она-то есть. Вечерний ветер дул в сторону хазарского стана. Мирава укрылась за дубом на валу и, сняв повой, вот уж не думала, что когда-нибудь сделает это под открытым небом, расплела длинные косы. Распущенные волосы упали ниже пояса, волнистые, будто густые водяные струи, но не золотисто-рыжие, как у Заранки, а русые. Потом Мирава сняла пояс, открывая себя тем силам, в которых нуждалась. На плечи она набросила темно-серый кожух, чтобы белая рубаха издали не бросалась в глаза среди сумерек, и теперь почти сливалась со стволом дуба. В руках у Миравы был небольшой берестень. Зачерпывая из него мелко растертую сон траву, она бросала ее по ветру в сторону луга и шептала: «Пойду я из дверей в двери, из ворот в ворота, в сторону подвосточную, покроюсь белым облаком, обтычусь звездами частыми. Взойду на гору высокую, далекую, по седым облакам, по небесным водам. На той горе великой растет сыр матер дуб Держимир. Под тем дубом лежит бел горюч камень. На том камне сидит красная девица, перуница, громовица. Говорю я ей: ты, красная девица, перуница, громовица, отопри ты отеческий меч-кладенец, достань, дедов, панцирь, отомкни ты, девица, шелом железный. Выведи ты, девица, ворона коня тучу грозную!» Мирава смотрела в закатное небо, где длинные серовато-синие облака лежали, будто каменные ступени, по которым усталое солнце сходит на отдых в черноту леса, и дух ее поднимался навстречу солнцу туда, где воцарялась над миром ночная госпожа тьма. Она видела ту девицу, огромного роста, плечистую, как мужчина, в черной кольчуге, черном шлеме, с огромным копьем в руке, возле черного коня, ростом с гору. Румяное лицо девицы-перуницы было нахмурено, могучая рука уже готовилась разить врагов, тех черных игрецов, что скакали у костров на лугу, звенели в бубен, дудели в рожки, пели и плясали. «Наведи ты долгий сон угомон на их ясные очи, на белое тело, на ретивое сердце, на красную кровь, на черную печень, на жилы и поджилы, на суставы и подсуставы. Гром возгрянет, маланья сверкнет, вихрь взыграет, а вороги мои все ровно мертвы лежат». Мирава вынимала новые и новые горсти, растертые в мелкую труху сон травы, запасенной ранней весной, и бросала в объятия вихря. Тот с готовностью подхватывал в невидимые руки, на невидимых крылах нес туда, куда ему указывало заклинающее слово. Русые волосы Миравы велись на ветру грозовой тучей. Как и все женщины в семье, Мирава с детства умела сплетать заговорные слова, но не любила этого делать. Стоило ей начать, стоило подумать об острове Буяне, откуда берет начало все сущее на свете, как тут же этот остров раскрывался во всю ширь где-то внутри нее и начинал расти и расти. Неслись через душу птицы, белые, серые, черные, птицы с человеческими лицами, с резкими голосами. А за ними являлся кто-то еще, огромный, как сыр, матер дуб. Этот кто-то помещался в нее, становился ею, заполнял ее всю, но оставался чем-то отдельным. Это было слишком страшно, и Мирава старалась даже не заглядывать туда, где жила эта тень. Она рассказывала о ней матери, но Огневида только качала головой и не могла посоветовать, как от этой тени отвязаться. Она, видно, знала, что это такое, и никогда не неволила старшую дочь к ворожбе. Но сейчас Мирава охотно призвала эту тень, могучая и плотная, та откликнулась и встала за ее спиной. Ее руки двигали руками Миравы. Ее сила посылала сон траву и вещее слово в полет. Мирава не оглядывалась, но знала, что эта тень точь-в-точь она сама. Сейчас она была того же роста, и так же велись волны ее волос, но видеть ее можно было только стоя к ней спиной. Мирава не смогла бы объяснить этого, но было именно так. Глядя в сторону костров на лугу, она одновременно видела ту, что стояла за спиной, а если бы повернулась к ней лицом, тень скрылась бы от глаз. И лицо у этой тени было точь-в-точь, как у Миравы. «Заточи их в 77 цепей, запри на 77 дверей, на 77 замков, на 77 крюков!» Сливаясь со своей тенью, Мирава росла и росла, делалась выше и выше. Вот она уже достает головой до неба и видит костры далеко внизу, будто угольки, будто искорки. Она видит, как огромный волк величиной с грозовую тучу во все небо разевает жадную пасть и хватает красное яблоко солнца. Красный свет гаснет в его пасти, под небесным сводом разливается тьма и мертвящий холод. Она берет этот холод, собирает в охапку и бросает туда, где скачут и поют зловредные игрецы. Они замирают, падают, засыпают глубоким мертвым сном и будут спать, пока сам Перун не возьмет у дочери золотое копье, не разобьет тучу, не выпустит на волю солнце. Но это будет не скоро. Спать им долго, очень долго. А ты, Азар, Кадзахов сын, твое сердце вощаное, твои ноги глиняные, твои руки берестяны, твои жилы соломенные, шептала она, чувствуя, как из уст ее выходит мертвящий холод и несется над лугом, будто стрела. Как воззрит на тебя красная девица-перуница-громовица, так одеревенеют твои берестяные руки, подкосятся глиняные ноги, растает вощаное сердце, поникнут соломенные жилы. Черный уголь в уста тебе, черный прах в очи тебе. Старая старуха Марена на грудь тебе. Мирава глубоко-глубоко вдохнула, будто втягивая в себя весь белый свет поднебесный. Потом осторожно выдохнула, возвращая его обратно. Она сделала, что могла, и мир вокруг начал дрожать, как отражение в неспокойной воде, грозя треснуть и рассыпаться. Лик девицы-перуницы в высоте начал меркнуть. На вид она была точь-в-точь, как сама Мирава. И черные волосы, ничем не стесненные и не связанные, велись вокруг ее белого лица грозовым облаком. Затворив ворота на остров Буян, Мирава выпустила из рук опустевший берестень, прижала ладони к лицу, зажмурила глаза. Дева-перуница скрылась в облачном чертоге, серая тень за спиной растаяла. Без нее на сердце стало легче, но появилось чувство беззащитности. В волнах русых волос, укрывавших ее почти до бедер, в сером кожухе на плечах, Мирава стояла за дубом, будто вышедшая наружу душа дерева, и потихоньку утверждалась в обычных пределах человеческого существа. В шатре было совершенно темно, только через щель у порога виднелись красные отблески ближайшего костра. Заранка ничего не ела с утра и была очень голодна. Азар о ней позаботился. Велел доставить к ней вареную утиную грудку и несколько блинов в деревянной миске. Но у нее ком стоял в горле, и на еду не хотелось смотреть. Иногда она подбиралась к щели и осторожно выглядывала, но убраться отсюда не было никакой возможности. Шатер стоял в самой середине стана. Со всех сторон горели костры, шумели люди. Крики, говор, пение утомили. И Заранка в темноте прилегла на кошмы, какие-то овчины и ватолы. Они лежали неровно, но вставать и поправлять их не было сил. Она закрыла глаза, хотела позвать свою сестру Звездану и спросить совета, но будто провалилась. Во сне они шли вдвоем с Миравой по какому-то лугу. Та тянула ее за руку, торопила. Заранка понимала, что надо спешить. Так они шли куда-то. Потом она проснулась с мыслью, что надо уходить, но вязкий сон не отпускал, и снова ей виделось, как Мирава ведет ее за руку, оборачивается, торопит. «Скорее, скорее!» Когда она опять проснулась, снаружи было гораздо тише, и темнота показалась не такой плотной. Неужели ночь прошла? У полога послышалась возня. Заранка приподнялась и села. Полог сдвинулся, в шатер на четвереньках вполз Азар Тархан. Заранка забилась в дальний угол, свернулась на кошмах, надеясь, что он ее не отыщет. Судя по его виду, ему сейчас было бы нелегко найти свою собственную голову. Даже стоя на четвереньках, он пошатывался. Азар прополз немного вперед, полог за ним опустился. Тархан поднял голову и оглядел шатер, хмурясь, будто не помнил, что хотел здесь найти. Вот его мутный взгляд остановился на Заранке. Он протянул к ней руку, но упал лицом вниз и так замер с вытянутой вперед рукой. Заранка подождала. Тархан не шевелился, донеслось легкое сипение, потом оно перешло в похрапывание. Видно, всю ночь с вечера угощаться пивом и медом вперемешку не по силам даже Тарханам. Теперь им владел тяжелый мертвящий пьяный сон. «Пьян домертво», — говорила о таких мать, не оставлявший места для иных побуждений, будто сам Перун по темени приложил. Заранка встала и неслышно сделала два шага по кошмам. Тело Тархана преграждало ей путь к выходу, и она на миг замерла, показалось, что стоит ей ступить рядом, как он извернется, будто змей, и схватит ее за ногу. Одновременно она прикидывала, что может ждать ее снаружи, и что делать, если там окажутся сторожа. Сказать им, ваш Тархан внезапно умер, и невеста на сём свете ему больше не потребуется? Полог вдруг опять приподнялся. Заранка вздрогнула и отшатнулась, но увидела такое, что не поверила глазам. Вместо кого-то из хазарских отроков в шатер заглядывала ее сестра Мирава, вся окутанная распущенными волосами, будто русалка. В последний раз Заранка видела сестру такой, в бане, еще до замужества, 5 лет назад. «Заранка!» — шепнула она, сразу увидев сестру. «Пойдем!» И протянула к ней руку. Заранка настолько не ждала встретить Мираву здесь и сейчас, да еще в таком виде, что подумала, не русалка ли какая морочит, приняв облик сестры? Или это ей в яве показалась сестра-близнец? Всю жизнь, ощущая рядом ее присутствие, Заранка никогда не видела ее лица, так откуда знать, на кого из сестер та больше походила? Но сомневаться было некогда. Она пошла бы за любым навцом, кто взялся бы ее отсюда вывести. Заранка показала глазами на лежащего Азара, однако Мирава взглянула на него равнодушно, будто на камень. Уцепившись за ее руку, Заранка переступила через бесчувственное тело и вслед за Миравой выбралась из шатра. Вокруг расстилалось неподвижное сонное царство. Угасли костры, только дым еще струился, мешаясь с наплывавшим от реки белым туманом. Везде лежали спящие люди, будто побитая девой-поляницей рать. Вокруг них были разбросаны питейные рога, опрокинутые глиняные кружки и миски с какими-то сохнущими объедками, обглоданные кости, недоеденные куски блинов и лепешек. О том, что тела все-таки живы, говорило лишь разнообразное похрапывание. Ни один глаз не открылся, ни одна голова не поднялась, когда Мирава и Заранка неслышно пробегали мимо, лишь чуть шуршала росистая примятая трава у них под ногами. У длинного кострища валялись груды костей, хребет вепря с обрубленными ребрами, обглоданные утиные скелетики, пустой котел в окружении брошенных ложек. Здесь же на земле спал Ярдар, накрыв голову полой плаща. Заранка лишь бросила на него беглый взгляд и тут же отвернулась. Теперь он занимал ее не больше, чем грязная ложка и вываленная в зале обгрызенная кость. Как две тени они пробежали через стан, вышли к реке и направились вверх по течению, к Крутову вершку. И теперь, когда Мирава вела ее, как в том недавнем сне, Заранка вдруг подумала, что видела вовсе не их двоих. Она ведь видела их обеих со стороны, и сестру, и себя. И лица у них были вроде свои, но другие, как если бы в знакомые тела вселились иные души. И луг в том сне состоял из одного тумана, покрывавшего их по самые колени. «Ну что ты, жива?» — шепнула Мирава, когда уже некому рядом было их услышать, и заросли скрыли их от глаз из городца. «Да», — хрипло ответила Заранка, — «только есть хочу. У меня ничего нет. Ступай, покажись матери, а потом отправляйся куда-нибудь в глушь, чтобы в Крутовом вершке тебя ни одна свинья не видела. К бортникам иди, к Немтырю. Они тебя примут, а хазары там не бывают и про них не ведают. Пересиди, пока они не уберутся. А дальше мать решит, как быть». Заранка кивнула. Мирава говорила дело. «Постой». Она вдруг остановилась и выпустила руку сестры. Мирава тоже остановилась. Заранка вытащила из-за пазухи свернутый красный пояс. При виде него они обе вспомнили Ярдара, его красивое лицо и его вчерашний позор. И от мысли о позоре сама красота его стала казаться жалкой. Без лишних слов Заранка размахнулась и швырнула пояс в реку. Пусть старые старухи забирают назад выпрошенную у них удачу. Тот, кому она назначалась, не сумел ее удержать в руках. Пояс наполовину погрузился в воду и поплыл по течению. Обе сестры немного проводили его глазами. «Ну, ступай». Мирава крепко обняла Заранку, потом подтолкнула в сторону дома. Заранка кивнула и убежала. Когда деревья скрыли ее, Мирава повернула назад к городцу. Ей еще нужно было найти в кустах свой пояс и повой, привести себя в обычный вид и из утренней русалки снова стать приличной кузнецовой женой. И обождать, пока отворят ворота и выгонят стадо, чтобы вернуться, не привлекая внимания, будто ночевала дома. Не прошла она и половины обратной дороги, как с серого предрассветного неба посыпал мелкий дождь.